Лекарство от контрольной. Классный выдался денек. Уроки закончились рано. Погода отличная. Мы как выскочили из школы, как начали кидаться снежками, прыгать по сугробам и хохотать. Всю жизнь бы так веселиться. Вдруг Владик Гусев спохватился. «Братцы, завтра же контроша по математике, готовиться нужно!» И, отряхиваясь от снега, поспешил к дому. «Подумаешь, контроша!» Вовка швырнул снежок вслед Владику и развалился на снегу. «Я предлагаю ее пропустить!» «Как это?» — не понял я. «А вот так!» Вовка запихнул в рот снег и широким жестом обвел сугробы. «Вот сколько тут антиконтролина!» «Препарат сертифицирован!» «Легкая простуда на время контрольной гарантирована!» «Завтра поболеем, в школу не пойдем!» «Здорово!» «Здорово!» — одобрил я и тоже принял противоконтрольного лекарства. Потом мы еще попрыгали по сугробам, слепили снеговика в виде нашего зауча Михаила Яковлевича, съели по дополнительной порции антиконтролинчика для верности и отправились по домам. Утром я проснулся и сам себя не узнал. Одна щека стала раза в три толще другой, и при этом ужасно болел зуб. Вот тебе и легкая простуда на один день. «Ой, какой флюс!» — бабушка всплеснула руками, увидев меня. «Немедленно к врачу, школа отменяется, я позвоню учительнице». В общем, противоконтрольное средство сработало безотказно. Это, конечно, меня порадовало, но не совсем так, как хотелось бы. У кого хоть когда-нибудь болели зубы, кто попадал в руки к зубным врачам, тот меня поймет. А доктор, к тому же, утешил напоследок. «Зуб поболит еще пару дней, так что терпи и не забывай полоскать». Вечером звоню Вовке. «Как дела?» В трубке раздалось какое-то шипение. Я с трудом разобрал, что это Вовка отвечает. «У меня голос пропал». Разговора не получилось. На следующий день, в субботу, зуб, как и было обещано, продолжал ныть. Каждый час бабушка давала мне лекарства, и я старательно полоскал рот. Болеть еще и в воскресенье никак не входило в мои планы. Мы с мамой собирались идти в цирк. В воскресенье я вскочил чуть свет, чтобы не опоздать. Но мама тут же испортила мне настроение. «Никакого цирка, сиди дома и полощи, чтоб к понедельнику выздороветь. Не пропускать же опять занятия, конец четверти». «Я скорее к телефону Вовке звонить. Твой антиконтролин, оказывается, и еще антициркалин. Цирк из-за него отменился. Предупреждать надо». «Он еще и антикинол», — сипло подхватил Вовка. «Из-за него меня в кино не пустили. Кто же знал, что будет столько побочных действий?» «Думать надо!» — возмутился я. «Сам дурак!» — отрезал он. Короче говоря, мы совсем разругались и отправились полоскать. Я зуб, Вовка горло. В понедельник подхожу к школе и вижу: Вовка тоже, значит, подлечился. «Как жизнь?» — спрашиваю. «Отлично!» — хлопнул меня по плечу Вовка. «Главное, контрошь-то проболели?» Мы расхохотались и пошли в класс. Первый урок — математика. «Ну что, Ручкин и Семечкин выздоровели?» — обрадовалась Левтина Васильевна. «Очень хорошо. Скорее садитесь и доставайте чистые листочки. Сейчас будете писать контрольную работу, которую пропустили в пятницу. А мы пока займемся проверкой домашнего задания». Вот так номер! Антиконтролин оказался форменным абдурином. Или, может, дело не в нем?